ничего легкого, ничего веселого, ведь Пушкин от пушки, а не от пушинки. Что веселого, что легкого в пушке? Но вот усталый, глухой, потусторонний голос произнес эти слова, и в ответ им, как ветер, пронесся радостный вздох слушателей. И все сразу почувствовали, как метко, как правильно это определение, веселое, легкое имя — Пушкин. На мгновение отсвет веселого, легкого имени Пушкина лег и на темное лицо Блока. Казалось, он сейчас улыбнется, но нет, Блок не улыбнулся. Только электрический свет над его головой как будто засиял еще ярче, и всем стало ясно, что никто из современников поэтов, никто, кроме Блока, не мог бы так просто и правдиво говорить о Пушкине. Что Блок — прямой наследник Пушкина, и что, говоря о Пушкине, Блок говорит и о себе. Блок кончил. С минуту он еще постоял молча, в задумчивости, безучастно глядя перед собой. Потом, не обращая внимания на восторженный гром аплодисментов, повернулся и медленно ушел. Ушел с эстрады и, не появившись больше на требовательные вызовы, ушел домой. А зал продолжал бесноваться. Такой овации в стенах Дома литераторов еще никогда не было. Даже Гумилев, на минуту забыв о своем фрачном великолепии, вскочил с места и, яростно отбивая ладони, исступленно кричал: «Блок! Блок!» На эстраду выбежал растерянный, смущенный Волковыский и, разведя руками, произнес, будто извиняясь: «Александра Александровича здесь больше нет. Александр Александрович уже ушел». К Гумилеву сразу вернулось все его олимпийское величие. Он спокойно обернулся ко мне. «Надо сознаться, уход на редкость эффектный. Но ведь он даже не отдал себе в этом отчета, не заметил. Пойдемте и мы поциркулируем в кулуарах». И он стал прокладывать дорогу в толпе зрителей, говоря громко, так, чтобы все слышали: «Незабываемая речь, потрясающая речь. Ее можно сравнить только с речью Достоевского на открытии памятника Пушкину. Но, знаете, и она тоже, как речь Достоевского, когда ее напечатают, наверное, много потеряет. Только те, кто сами слышали, так даже не поймут, что тут особенного». Он остановился у стены и, сложив руки на груди, благосклонно, с видом царствующей особы, присутствующей на спектакле, принялся обозревать публику. Все, кто были знакомы с ним, а таковых было большинство, подходили к нему. Всем было интересно посмотреть на давно невиданное зрелище, на человека во фраке. И он, принимая это всеобщее внимание к себе, как вполне заслуженное, находил для каждого улыбку и любезное слово. Так 84-я годовщина смерти Пушкина превратилась в апофеоз Блока и, по выражению Георгия Иванова, в самофракийскую победу Гумилева. Через неделю, сидя в столовой с Лозинским и мною за неизменным дежурным блюдом заячьи котлеты, приготовленным неизвестно из чего, но только не из зайца, Гумилев восхищался стихами Блока «Пушкинскому дому». «Имя Пушкинского дома в Академии наук, звук понятный и знакомый, не пустой для сердца звук». Он их, к удивлению Лозинского, читал наизусть. Он утверждал, что прекрасные стихи запоминаются сразу, и что поэтому-то Пушкинскому дому он и запомнил с первого чтения. Ему особенно нравилась строфа: «Пушкин, тайную свободу пели мы во след тебе, дай нам руку в непогоду, помоги в немой борьбе». Как просто, как по-пушкински ясно и гармонично: «Вот зачем в часы заката